Мерлин хотя бы популярный персонаж, — добавил Ньюхин. Надень на него новую шляпу, и он еще много где сгодится. А вот попытайтесь-ка избавиться от миссис Денверс. На устрашающих домработниц лет эдак 50 с гаком спрос невелик. Даже акции «Купи две и получи третью» бесплатно не помогают. Но мы посылаем их на исправление орфографии. Это нечто вроде армейской службы. А каково это? То есть быть вымышленным? А, протянул Ньюхин, это, да, прозаично. Слишком поздно я сообразила, что зашла чересчур далеко. Наверное, так чувствует себя пес, если вдруг в светской беседе поднять тему о чумке. Я прощаю вашу любознательность, мясно не тот, и поскольку вы человек потусторонний, не обижаюсь. Но на вашем месте я не стал бы чересчур усердно расспрашивать персонажей об их прошлом. Мы все жаждем быть яркими, ни на кого не похожими персонажами. Но среди такого моря романов это практически невозможно, и мы это понимаем. После базового обучения в колледже Святого Табула-Раса я перешел в Дурлинскую школу детективов. Я выезжал на полевую практику в романы Хэммета, Чандлера и Сейерс. Сноска 14. Дэшел Хэммет, 1894-1961. Классик американской массовой литературы. Основатель жанра «Хард-бойлд». Сноска 15. Рэймонд Чандлер, 1888-1959. Классик американского крутого детектива. Сноска 16. Дороти Ли Сейерс, 1893-1957. Английская писательница, филолог, драматург и переводчик. Потом прошел аспирантуру в высшей школе Агаты Кристи. Мне так хотелось быть оригинальным, но я опоздал на 70 лет. Он умолк и задумался. Я пожалела, что затронула эту тему. Не просто быть сплавом всего написанного до тебя. «Ладно», — сказал он, приканчивая кофе, — «хватит обо мне. Вы готовы?» Я кивнула. «Тогда идемте». И, взяв меня за руку, он перенес нас обоих из кевершемских высот в бесконечные коридоры кладези погибших сюжетов. Внутренним убранством кладезь напоминал библиотеку. Темное дерево, толстые ковры, бесконечные шкафы. Но на этом сходство и заканчивалось. Во-первых, тут было шумно. Торговцы, мастеровые, техники и генераты сновали по широким коридорам, возникая и исчезая при перемещении из книги в книгу, собирая, меняя и уничтожая замыслы авторов. Повсюду валялись ящики и картонные коробки, и люди ели, спали и вели дела в лавках и крохотных домишках, лепившихся друг к другу наподобие неряшливых трущоб. Повсюду висели плакаты и торчали рекламные щиты, кричавшие о всевозможных товарах и услугах для лид-бизнеса. Сноска 17. Посетите атриум аттестованных аллитераций Аарона. Удачнейший выбор ударных слогов исходно слышимых словесных структур 17-го столетия. Ищите нас на 16-м этаже, 76-й шкаф. «Похоже, мне сообщение по халявофону, Ньюхин», — сказала я, перекрывая шум. «Посмотреть?» «Да они все время падают», — ответил он. «Плюньте и никогда не ходите по ссылкам». Сноска 18. «Посетите словаторий Билла. Вы найдете там все слова в мире. От Б до антидезэстеблишментарнизма. Мы сумеем обеспечить все ваши нужды в сюжетостроении». 12-й этаж, полка 78. К нам привязался коренастый мужичок, обвешанный рекламными щитами спереди и сзади. Щиты призывали знающих словоделов заказывать сюжетные повороты. «Нет, спасибо!» – прокричал Ньюхин. Он схватил меня за руку и потащил к более спокойному местечку между универмагом главы завершений доктора Прямолиниаса и главным менторским колледжем. «В кладезе 30 этажей», — сообщил мой гид, махнув рукой в сторону суетливой толпы. «По большей части они представляют собой хаотическое нагромождение цехов по производству прозы вроде вон того, но на 30-м цокольном находится вход в текстовое море. Как-нибудь вечером спустимся вниз посмотреть на разгрузку каракулеров. А что с них сгружают? Слова, улыбнулся Ньюхин. Слова, слова, слова. Кирпичики билетристики, ДНК сюжета. Но я не вижу, чтобы здесь писалась хоть одна книга, заметила я, оглядываясь по сторонам. Он хихикнул. Вы же потусторонница. Книги кажутся вам всего лишь словами на странице, но они являются продуктом чрезвычайно сложной трансвымыслительной технологии, которая преобразует странные чернильные закорючки в картину у вас в голове. Сейчас мы используем операционную систему книга 8.3. Правда, это ненадолго. Главное текстораспределительное управление намерено улучшить систему. Вчера в новостях говорили что-то о суперслове ТМ, заметила я. Дурацкое название. Для нас с вами это книга 9.0. Слово «магистр Либрис» скоро устроит презентацию. Пока мы разговариваем, идет проверка суперслова ТМ. И если программа действительно так хороша, как говорят, то книги уже никогда не будут прежними.